проводить его до дверей коридора именно в виду отставки и опалы Федосьева. «Да, кстати», — добавил у двери Федосьев, — «не трудитесь искать убийцу по дактилоскопическому снимку. Это рука околоточного, который производил дознание. Да-да-да». Он по неосторожности прикоснулся к бутылке. «Околоточный Шавров», — я случайно выяснил. «Прощайте, Николай Петрович», — любезно, почти ласково повторил он, выходя из камеры. Яценко растерянно смотрел ему вслед. Глава восьмая. Банкет по случаю 25-летнего юбилея Кременецкого должен был состояться в одном из лучших ресторанов, в большой зале, вмещавшей около 300 человек. Еще за несколько дней до банкета запись желающих принять в нем участие была прекращена за отсутствием места. Хотя в феврале было еще несколько юбилеев, день, выбранный для чествований, оказался удачным и не совпал ни с какой другой общественной или театральной сенсацией. Газетная подготовка юбилея прошла отлично. Заметки в печати, вначале глухие, в 2-3 строки, потом понемногу все более подробные, появлялись часто. У Семена Исидоровича были враги в адвокатском мире, но в газетных кругах, где он был чужой, к нему, в общем, относились хорошо. Он часто выступал в суде по литературным делам и в этих случаях неизменно отказывался от гонорара даже тогда, когда его подзащитные были люди со средствами. Правда, доброе отношение к Кременецкому у некоторых старых журналистов сочеталось с насмешкой. Так Федор Павлович, секретарь газеты «Заря», принимал заметки о юбилее с ругательствами, но все же принимал их и печатал на видном месте. В правых газетах Семен Исидорович особой злобы не возбуждал. Комитета по устройству юбилея было решено не образовывать, так как при этом неизбежно были жестокие обиды. Все делалось способом семейным, безымянным. Главная тяжесть работы выпала на долю Тамары Матвеевны и Фомина, им помогали близкие друзья дома. В течение месяца, предшествовавшего юбилею, у Тамары Матвеевны, кроме чисто деловых заседаний, происходили и небольшие обеды в тесном кругу. Сам Семен Исидорович, разумеется, не присутствовал на заседаниях, а с обедов рано уезжал, ссылаясь на неотложные дела. Но Тамара Матвеевна по вечерам наедине подробно все сообщала мужу и узнавала его мнение, которое он, впрочем, всегда высказывал отрывисто и уклончиво, ибо его это дело совершенно не касалось. Работа была трудная и сложная. Постоянно возникали новые вопросы, то мелкие, технические, то серьезные и принципиальные. Так на первом же обеде в тесном кругу перед устроителями встал вопрос о самом характере чествования. За кофе Тамара Матвеевна, повторяя и слова, и беглые застенчивые интонации мужа, указала, что Семен Исидорович не только один из первых адвокатов России, из приличия она не сказала первый, он, кроме того, политик и общественный деятель. Должно ли придать чествованию характер политический? В глубине души Тамара Матвеевна предпочла бы отрицательный ответ на этот вопрос. Она боялась преследований со стороны правительства, травли черносотенных организаций. Ее мнение разделял и Фомин. Но другие участники обеда высказались решительно против этого мнения. Особенно горячо высказался Василий Степанович. «Вы не можете не знать, дорогая Тамара Матвеевна», — сказал он решительно, подливая себе бенедиктина, «что юбилей Семена Исидоровича не только праздник русской адвокатуры, это праздник всей левой России». «Эх, однако хватил», — подумал князь Горенский. Он озадаченно посмотрел на редактора. Но добрые голубые глаза Василия Степановича выражали такую глубокую уверенность в правоте его слов, что Горенский заколебался. Может быть, действительно он недооценивал Семена Исидоровича и его заслуги. быстро обдумав вопрос, князь тоже заявил, что чествованию необходимо придать характер общественно-политический.